Цикл «Здесь и сейчас» 2010-11. Эпиграф первый. «И будучи в форме, и будучи пьяным, на той зачин, чтобы стать постоянным, меняется только российское место, да марка точила от Порше до Мерса». Постскриптум. «Вопрос Росполиции вечен и прост». Ну, как будем решать вопрос? Голоса. Жизнь превращается для нас в сплошной на выживание тест. Вот так замешкался и раз, частички пищи под протез. Позволить себе мы в силах, наш кое-кому ответ. Два раза в одних бахилах мы не выходим в свет. Very, very, very IP. Он бросил фразу, не редактировал, но рынок сразу отреагировал. Мы что к ним, приговорены? Еще один эпиграф. Все решения наши сильные, мы тут делаем все невозможное, и не зря у нас в морозильнике наградное мороженое. Неладная новогодняя 2011. Всем подарки, бонусы и льготы, из порога никаких угроз. Всех насторожило, что какой-то аномально добрый Дед Мороз. После дурно дождичка в четверг выпал аномально белый снег. Пускай не все и далеко не сразу, но есть определенный позитив. Недавно мониторинг был заказан. В России стало с тещами вести. Осмысленнее стали и оргазмы. Селигер! Вот еще одно славное слово засрали. Из цикла «Было-стало». Эко 21 века. Уже не важно, сколько раз. Спасибо, что вообще кукует, а это эко и всяко. Уже не важно сколько. Спасибо, что вообще. Мы дольше парковались, чем любили. Тема. В статусе эпиграфа давнее стихотворение 1998 года, написанное с приветом кумиром моего детства, поэтом шестидесятником. Помню праздник на нашей улице, и с тех пор, становясь лишь старше, я люблю, когда бабы паркуются, правда, лучше держаться. Понятно. И сегодня участник движения, в силах выразить все, что угодно, я вошел в свое положение и шепчу, впечатляясь бесподобно. Я люблю, я любуюсь воистину, как паркуясь и маневрируя, подбородок ты тянешь пристально. Это ты паркуешься, милая, как отважно ты руль выворачиваешь, взгляд боженственный через плечо, душу тела мне переворачиваешь, и ковать бы пока горячо, повезло ж на исходе века нам, вот что здесь принимает масштабы, но как чисто, светясь коленками, на Руси паркуются бабы. Я открыл, чего мы добились. Едут бабы, как наши крыши. Чудо в градусе сексапильности. У любой за рулем он выше. Соображения 2010-2011 годов. Еще одно пророчество свое озвучить хочется. Воскликнул я тому назад лет 15. Как дальше жить? И где же нам парковаться? Совместить реалии современной Москвы и вечные темы, на которые должен писать поэт даже среднего дарования, мне удается в трех строках. Безумствовать мы будем, целоваться, дерзать, и не такое нам удастся. Но если повезет, припарковаться. По скриптум из разговорника поэта Вишневского 2010 года исполняется в режиме усталого сожаления по поводу еще одного зазвездившего друга. А ведь когда-то вместе парковались. Мегаполис фэнтези. Она была с ним больше полугода. Держа себя как руль в его руках, он властно вел себя и путеводно, указывая ей, куда и как. Однако же не раз ее подставил, как подставляют любящих своих, как подставляют женщин молодых. Склонял и поступать противу правил, чуть через две сплошные не направил, на улицу, которой нет в живых. Она по-женски все прощала гаду, но все безбожней врал ей навигатор. Да, быть ГИБДД, Москва, Москва, но как-то раз, проехав мимо сада и огорода, куда было надо, в тупик промзоны, вот куда не надо, она в сердцах себе сказала: «Хва, как правильно! Одним прекрасным утром проснуться, как взойти, свободный от! Начав с руля и разрулить все круто, и как там в песне, новый поворот!» Был новый навигатор, честный парень, поскольку куплен был, а не подарен тем, кто дарил корыстно, как себе. А что халява нам встает дороже, и что дешевле заплатить чужим, то это для другого протокола, уже совсем другое. ДТП. Любимая, прости, я литератор, что так со стороны моей не круто, но знай, я твой не только навигатор, но цель любого твоего маршрута. С эпиграфом: «Я ж был из тех, кто взлет вам разрешал». С утра я дал согласие возглавить, но, как всегда, нет ясности по людям. Но все же дал согласие возглавить, чтоб лично вертикали не ослабить, реально разрулить и все отладить, но, как всегда, нет ясности по людям. В системе сдержек и противовесов, и чтоб не заторапливать процессов, чтоб всем элитам удалось поладить, но, как всегда, нет ясности по людям. Предметно порешаем и прокрутим. Конечно, есть подвижки с правосудием. Все неподкупнее генпрокуратура, но все-таки нет ясности по людям. В кого ни ткни, ну не кандидатура. Есть понимание, что есть ощущение. Любимая, давай вдвоем побудем. Но, как всегда, нет ясности по людям. На дом. И курс наш ясен, Сочи, все там будем. Но, как всегда, нет, дальше сами. Во-первых, меня Путин не отпустит. ГСВР, великий инквизитор. Эпиграф. От лавы изверженья до икоты, от вода отключения до погоды, не матери явления природы, давно я так сказал, промчались годы, и главный санитарный врач России всем запретил обстебывать стихии, а лично мне писать стихи плохие, а также поцелуи без любви. Нет, я не сразу начал жить красиво, о, как себя искал я, молодой, но главный санитарный врач России мне руки мыть велел перед едой. Всем, кто подстраховал меня, спасибо, не зря ж, уберегая от статьи, сам главный санитарный врач России твердил мне: не убей, не укради. Умел он все же высказаться сильно, как там, страница 9, том 7, наш главный санитарный врач России: спускайте ж, люди, воду за собой. На дом, в ноу-хаус. Да, много лишних тратится усилий в процессе имитации приличий, но главный санитарный врач России согласен, да, на «вы» гигиеничней, до самых до окраин от Москвы, да-да, гигиеничнее на «вы». Одностишие, многоточие, так моет руки врач перед едой.